444. Гуру. Невмоготу вам, а каково же тем, кто несет на себе ношу во много раз превышающую вашу? Ношу мира сего тяжести непомерной. Помогите и вы удержать равновесие. Кульминационный момент приближается стремительно. Только единение может помочь удержаться.